предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Что же это такое? Это значит, что все мертвые дела, заботы о мертвых, которые кончили путь свой и предстали пред очами Божиими, не должны обременять сердца наши. Заботы о мертвом, о всех мертвых делах, должны быть чужды сердцу нашему, к жизни, к вечной жизни, светлой и радостной жизни должны мы стремиться. Смерть и все, что сопряжено с нею, должно быть чуждо нам, ибо пред нами надежда жизни вечной, вечной славы. На вечную смерть будут осуждены отвергшие путь Христов, те, кто заботится о всех мертвых делах, о всем, что относится к смерти. Мы же думать должны только о вечной жизни. О смерти мы должны помышлять. Смерть неизбежная, должна быть напоминанием о том, что после нее мы предстанем на суд Божий. Смерть тела должна напоминать о том, что только тело умирает, а душа будет вечно жить. Смерть тела не должна страшить тех, кто идет неуклонно путем Христовым. Смерти все святые ждали спокойно, даже радостно. Вот потому, что таково должно быть отношение к смерти, что не должны мы заботиться о смерти и о мертвых делах, и сказал Господь желавшему быть его учеником: «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Найдутся другие, которые похоронят твоего отца, люди, которые заняты только земными делами, а ты иди за мною». Видите, что эти слова, которые кажутся такими суровыми, не таковы. Это святые слова, напоминающие нам о жизни вечной, ибо для этой жизни предназначены все мы. Оставим же заботы о делах мертвых и всем сердцем устремимся к заботе о том, чтобы стяжать жизнь вечную. Ея же да сподобит всех вас Господь и Бог наш Иисус Христос. На слова: «Кто не собирает со мною, тот расточает». 2 июля 1947 года, среда, 4-й недели по Пятидесятнице. «Кто не собирает со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Надо понять эти слова Христовы, ибо велико значение их. Надо, чтобы все мы были со Христом, чтобы все собирали вместе с Ним и не расточали. Что значит быть со Христом? Быть со Христом значит быть едино с Ним, быть другом Его, быть